и заметил в узком окошке в башенке над гардеробной какую-то фигуру. Пока я всматривался в нее, меня снова ударил по лбу каштан, рядом упал еще один, следом другой, кинутый той же рукой. Тот, кого я видел в окне, по какой-то причине хотел привлечь мое внимание. Внезапно фигура поднялась и встала ногами на наружный подоконник, и я разглядел, что это ребенок лет 10 в белой ночной рубашке. Одно неверное движение, и он полетит с высоты на землю. Я не мог различить, кто это, девочка или мальчик, не видел его лица, я видел лишь одно — опасность. «Лезь назад», — сказал я, — «лезь обратно в комнату». Фигура не шевельнулась. По голове ударил еще один каштан. «Лезь назад!» — снова сказал я. «Лезь назад, ты упадешь!» И тут ребенок заговорил. До меня ясно донесся его высокий, абсолютно спокойный голос. «Клянусь тебе», — сказал он, — «что если ты не придешь ко мне, пока я досчитаю до 100, я выброшусь из окна». Я стоял молча. Голос донесся снова. «Ты ведь знаешь, я всегда держу слово. Начинаю считать. И если тебя не будет со мной здесь, когда я дойду до 100, клянусь святой девой, я сделаю это. 1, 2, 3. В памяти всплыли, вытесняя друг друга, слова «жар», «видение». Наконец-то до меня дошел смысл «святые» разговора в гостиной. Мне не приходило на ум, что набожная праведница Мари Нуэль — ребенок. Голос продолжал считать, и я повернулся и кинулся через садовую дверцу на террасу, оттуда к парадному входу. К счастью, дверь не была заперта. Ощупью поднялся на 2-й этаж и принялся вслепую искать, нет ли здесь черной лестницы, которая ведет прямо в башенку над гардеробной. Наконец обнаружил двустворчатую дверь и распахнул ее ногой. Неважно, если меня услышат, если даже я подниму переполох, я думал об одном — как предотвратить несчастье. За дверью была винтовая лестница, освещенная тусклой синей лампочкой, и я кинулся по ней вверх, перескакивая через 2 ступеньки. Лестница привела меня на площадку, откуда изогнулся дугой еще один коридор, но прямо передо мной была дверь, из-за которой донеслось 85, 86, 87. Голос звучал спокойно и твердо. Я влетел в комнату, схватил в охапку стоявшую на подоконнике фигурку и бросил ее на кровать у стены. Коротко остриженная девочка смотрела на меня неправдоподобно огромными глазами, и я почувствовал, что мне дурно. Передо мной была еще одна копия Жанны Дюге. А следовательно, каким-то невообразимым образом того меня, который давно уже был погребен в прошлом. «Почему ты не пришел пожелать мне доброй ночи, папа?» — спросила она. Глава 6. Она не дала мне времени подумать над ответом. Соскочив с кровати, она приникла ко мне, обвела шею руками, осыпала поцелуями. «Сейчас же прекрати, отпусти меня!» — крикнул я, пытаясь вырваться. Она засмеялась, обхватив меня еще сильней, как обезьянка. Затем вдруг отскочила и кувыркнулась через голову обратно на постель. Не потеряв равновесия, уселась, скрестив ноги, как портной, в ногах кровати и устремила на меня неулыбчивый взор. Я перевел дыхание и пригладил волосы. Мы пожирали друг друга глазами, как звереныши, готовые кинуться в бой. «Ну?» — сказала она. «Неизбежное «ну как?» — вопрос и отрицание. И ответ одновременно. И я повторил его вслед за ней, чтобы выиграть время и попытаться понять, насколько серьезна эта новая и неожиданная помеха. «Моя дочь». Затем, пытаясь удержать позиции, сказал: «Я думал, ты больна». А я и была больна утром. Но когда тетя Бланш померила мне вечером температуру, она оказалась почти нормальной. Может быть, после того, как я стояла у окна, она снова подскочила. «Сядь!» Она похлопала рукой по постели рядом с собой. почему ты не пришел повидаться со мной сразу же, как вернулся?» Держалась она повелительно, как будто привыкла отдавать приказания. Я не ответил. «Шутник!» — небрежно проронила она. Затем протянула руку и, схватив мою, принялась ее целовать. «Ты делал маникюр?» — спросила она. «Нет. У твоих ногтей другая форма. И руки чище, чем всегда. Может быть, так влияет на людей Париж? Ты и пахнешь иначе». «Как?» Она сморщила нос. «Как доктор», — сказала она, — «или священник, или незнакомый гость, которого пригласили к чаю». «Очень жаль», — сказал я в полном замешательстве. «Пройдет. Сразу видно, что ты вращался в высоких кругах. Что вы делали в гостиной? Обсуждали меня, да?» Какое-то неосознанное чувство подсказало мне, что детей не вредно порой одернуть. «Нет», — ответил я. «Неправда. Жермена сказала, за Ленчем только и разговора было, что обо мне. Конечно, из-за того, что ты так долго не приезжал, они тоже подняли шум. А что ты делал?» Я решил говорить правду, когда смогу. «Спал в отеле в Лимане», — ответил я.